Нашу речку словно в сказке за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Новый год, мы тебя так ждали, Новый год, приходи скорей. Новый год, прожгони печали, в нашем доме собери друзей. Новый год, ты поверь в дорогу, что к мечте тебя приведет. Новый год стоит у порога, Новый год. Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись, как по лесенке, по елке, огоньки взбегают ввысь. Блещут золотом хлопушки, серебром звезду зажег. Добежавший до верхушки, самый смелый огонек. Новый год, мы тебя так ждали, Новый год, приходи скорей. Новый год, прожгони печали, в нашем доме собери друзей. Год прошел, как день вчерашний. Над Москвою в этот час бьют часы кремлевской башни свой салют 12 раз. Собери друзей.